Глава пятая. Я проснулся от того, что услышал доклад мастера. Господин вице-адмирал, информационная и аналитическая справки по состоянию дел в Браунсвилле подготовлены. Повернувшись на бок, я приоткрыл левый глаз и посмотрел на часы. Время — половина второго ночи. Ты с ума сошел, электронный умник? Вопрос был адресован голограмме искусственного интеллекта, который, как обычно, проецировал себя в образе пожилого офицера староимперских военно-космических сил. «Приказ получен четкий. Как только все будет готово, немедленно предоставить доклад, где бы вы ни находились, господин вице-адмирал». «Не называй меня адмиралом. Империя далеко, и мы не на борту корабля». «Внесены изменения в статус пользователя». «Как мне к вам обращаться?» «Командир!» «Внесены изменения в статус». Сон ушел, и я сел на кровать. Оглядел комнату и вспомнил, что приказ предоставить доклад и аналитику по готовности действительно отдавал. «Сам виноват. Думал, что ИИ будет пахать 5-6 часов, а он за два уложился. Но может, это и к лучшему». Пока соратники отдыхают, смогу ознакомиться с тем, что нарыл ИИ, и определиться с дальнейшими действиями группы. Накинув халат, я поднялся и подошел к большому панорамному окну, откуда открывался неплохой вид на ночной Тангар-холл. Несмотря на глубокую ночь, мегаполис не затихал. Миллионы огней, неоновые вывески, колонны электромобилей на дорогах и десятки тысяч людей, которые двигались по тротуарам. Все еще работали ночные клубы и были открыты круглосуточные магазины. Так называемая «золотая молодежь» прожигала жизнь и веселилась, а муниципальные рабочие чистили улицы и дороги, спешили в ночную смену работники расположенного невдалеке ткацкого комбината ВАД и караулили в подворотне очередную жертву грабителей. Хотя, нужно отметить, обычных преступников в мегаполисе не жаловали. Ни бойцы полуподпольных криминальных кланов, ни жандармерия. Если поймают боевики донов, могут сразу инвалидам на всю оставшуюся жизнь сделать, а то и правоохранительным органам передать, ибо у них симбиоз. Жандармы не трогают криминальные кланы, а они, в свою очередь, не беспределят в пределах Тангар-холла. «Ладно, надо немного поработать», — покосившись на голограмму, подумал я. Присел за стол и включил монитор мощного компьютера. «Командир?» «Жду дальнейших распоряжений!» Снова голос ИИ. «Чем заняты члены группы?» «Два бойца дежурят, один на первом этаже, второй на крыше, остальные отдыхают». «Все спокойно?» «Так точно, командир!» «Продолжай отслеживать ситуацию в Браунсвилле и собирать информацию о преступных кланах Тангар-холла». «Слушаюсь!» Голограмма рассеялась. И я открыл подготовленный ИИ-файл. Мастер-работник замечательный, беспристрастный, неутомимый и умный. Что есть, то есть. Не спит, кушать не просит, прибавку к жалованию не требует. Проникает всюду, адаптируясь под местные условия. И вот его первая серьезная работа в мире, который принадлежит нашим врагам. В имеющие мощную защиту закрытые сети спецслужб, я ему соваться пока запретил, но он и без этого справился. Итак, справка по Браунсвиллю. Город с населением 170 тысяч человек в 60 километрах от Тангар-холла. Ничем не примечательный и тихий. До тех пор, пока год назад на самом высоком уровне не было принято решение строить рядом с ним еще один планетарный космодром, который будет в полтора раза превосходить Талисман. Основной подрядчик – государственная строительная компания. А деньги пойдут через банк развития. Все всерьез и без дураков. Новость всполошила добрую четверть планеты. Ведь это очередные инвестиции, и появятся новые рабочие места. Хорошо. Для горожан и экономики без сомнения. Однако будущие барыши привлекли к Браунсвиллю внимание серьезных людей. И сразу несколько структур, как легальных, так и криминальных, выслали в этот населенный пункт своих эмиссаров. Каждый хотел закрепиться в Браунсвилле раньше других, дабы потом иметь влияние на городские власти, участвовать в дележке средств, которые уже выделены на постройку космодрома, и получить для своей строительной компании подряд. Хотя бы незначительный. Главное – начать. Ведь космодром – это не только ровное поле в степи. Вокруг него соответствующая инфраструктура, склады и общежития, казармы и станции РЛС, гостиницы и дороги, монорельсы и аэропорт, бары и рестораны, магазины и бордели, больница и многое другое. Это должен кто-то строить, кто-то должен этим владеть. В каждое здание будут вкладываться деньги. А где они, там и любители наживы. Так началась война за Браунсвиль, и на первом этапе игроков было всего 5. Князь Родриго Хименес, вице-премьер планетарного правительства, и его компания Далару Тинкор, глава корпорации Байден и сыновья, господин Мариус Байден с планеты Аризона, председатель совета директоров корпорации UWW, господин Антони Кариотидис, еще один член местного самоуправления, а также 2 криминальных авторитета Дон Илья Кампино из Тангархолла и Дон Джеронимо Ди Баста из Фрипорта. Эмиссары провели разведку, попытались договориться с мэром, который всем пообещал поддержку, и прислали в Браунсвиль боевиков. Пришлые вылетели сразу. Наемников Байдена перебили дружинники князя Родриго. Тех, в свою очередь, вынесли бойцы Кариотидиса. Потом непонятно, кто грохнул мэра. Ему в голову всадили пулю, когда он собирался выступить перед горожанами. И на следующий день боевики, заключивших полюбовное соглашение о разделе сфер влияния донов, атаковали людей Кариотидиса. Второй этап ознаменовался многочисленными попытками Байдена и Хименеса вернуться, повлиять на выборы городского главы и надавить на начальника жандармерии. Рубилово было нехилое. Выстрелы не стихали в Браунсвилле и его пригородах 3 месяца. Трупов наваляли больше 200. И в итоге, после смерти дона Джеронимо Ди Баста, который сгорел вместе со своей океанской виллой после попадания в нее нескольких огнеметных зарядов, хозяином в городе остался дон Кампино. Он закрепился в Браунсвилле всерьез, и его люди чувствовали себя там очень уверенно. Настолько, что контролировали жандармерию и нового мэра, который считал себя смертником и страшно всего боялся, но выполнял приказы протолкнувшего его наверх дона. Третий этап. Началось строительство космодрома. И одновременно с этим начался новый виток войны, в которую, пользуясь истощением конкурентов, добавились другие группировки. Из серьезных как минимум 3. Глава депутатской фракции, осененный милостью граф Алехандро Баскью, продовольственный олигарх Альберт Киприани и дон Базилио Вануччи из Тангархолла. Причем воевали в основном именно доны. А остальные использовали свои связи и административный ресурс. Иногда теряли людей и воспринимали это как непоправимое зло. Вот такая обстановка на данный момент в Браунсвилле, и в подготовленных мастером материалах имелись все схемы. Кто и с кем дружит, кого ненавидит и с кем связан деловыми, родственными или союзными отношениями. Здесь же досье на лидеров и боевиков с фотографиями и характеристиками, места дислокации убийц, законсервированные явки противоборствующих сторон и базы спецназа, которой власти стянули в город, но в бой не пускали, а также основанные на фактах вариации того, как будут развиваться события дальше. Ознакомиться с огромным массивом информации не представлялось возможным. На это не было времени и сил. Однако основное я выхватил. Все уже поделено. Земли, подряды, городские районы, участки под строительство и дороги. Война утихает, но дон Вануччи, потерпев поражение, желает нанести своему заклятому другу и земляку дону Кампино еще один удар. Последний. Сражаться в Тангархолле нельзя. Это общий дом 2 криминальных авторитетов. А вот вставить противнику штырь в провинциальном Браунсвилле он был не против. Пусть не получилось закрепиться в городе. Зато можно ослабить соперника, проредить ряды его боевиков, нарушить планы и показать свою силу. Для последнего решительного боя в пределах Браунсвилля клан Вануччи активно вербовал наемников. не своих отморозков с родной планеты, а пришлых, и делал это тайно, через подставных лиц, которых контролировал верный пес Дона Дионисий Абракис. Так что если они ударят, все будут знать, кто их послал, но формально клан в стороне. Наемников, отставных вояк и тофферов-ветеранов собирали в разных местах, в пригородах Фрипорта, в Тангархолле и в самом Браунсвилле. Я сначала удивился, почему в провинциальном городке идет война? А ответ на поверхности. Наемников, которых присылал господин Байден, перебили не всех, и тех, кто уцелел после разгрома, бросили на произвол судьбы. Что мы имеем в общем остатке? Наша группа благополучно добралась до цивилизации, проникла в Тангархолл, закрепилась, и мастер получил доступ к планетарным информационным сетям. В огромном мегаполисе мы не привлекаем к себе внимания, и нас никто не ищет. Деньги на первое время имелись, и был арендован пятиэтажный хостел «Синий парус» на окраине города. Прежние владельцы надорвались, недостроили объект, и он отошел банку, который выставил его на торги и не смог продать. Здание крепкое, со всеми коммуникациями и антеннами спутниковой связи. Имеются подземные выходы в метро, и единственный недостаток – отделаны всего два верхних этажа. Но для нас это несущественная мелочь. При желании в хостеле можно разместить 300 человек. А нас, после присоединения двух бойцов, которые притащили в Закатекас ИИ, всего 11. Цель группы – проникновение в криминальный клан и перехват управления. Об этом было сказано. Мы в Тангархолле уже 6 дней. Немного отдохнули. Пора двигаться дальше. Нужно ловить рыбку в мутной воде. И война в Браунсвилле, которая уносит жизни криминальной пехоты и подтачивает силы кланов, идеально подходит для наших целей. Следовательно, группа намерена в нее вмешаться, пока есть такая возможность. Вариантов много, но необходимо сразу определиться, по какому клану работать. Вануччи слабее, и потому мой выбор пал на Кампино. Клан старый и серьезный, занимается экспортом-импортом медицинского оборудования и строительством, курирует проституцию в северных районах Тангархолла, подпольные и горные дома, нелегальное производство алкоголя, два телеканала, сеть ночных клубов и местную эстраду. Доходы весьма приличные. Связи с чиновниками и жандармами устойчивые. Во главе клана Дон Илья Кампино, 45-летний любитель молоденьких актрис, часто мелькающий в светской хронике как плейбой, меценат и покровитель юных дарований из богемы. Можно подумать, что он беспутный человечишка, который растрачивает свою жизнь на развлечения. И это будет ошибкой. Дон Илья держит руку на пульсе, управляет кланом в ручном режиме, и его трудно обмануть. У него много родственников, каждый из которых потенциальный конкурент, и главу семейства несколько раз пытались сбросить с трона. Однако Дон Илья всегда успевал нанести упреждающий удар, и за 10 лет извел 3 двоюродных братьев, 2 племянников и нескольких бригадиров, которые курировали районы или направления деятельности клана. Слабостей у Дона мало, но они есть. Любит девочек и собирает антиквариат. А еще он уважает сильных и напористых бойцов, которых активно проталкивает наверх как противовес родственникам. И один из таких людей сейчас в Браунсвилле, назначен смотрящим, и тоже активно вербует бойцов. Зовут его Сэм Чу, наполовину китаец, наполовину японец. Родом с планеты Осака, выходцев с которой на Амуре презирают и не любят. Сильный рукопашник и превосходный стрелок, служил в элитной штурмовой дивизии Остерхайм, которая полностью полегла на Ярге, и прибился к Дону Кампино до того, как началось вторжение ЦМ в рукав Персея. Конечно же, для наемников вражеского клана Сэм Чу одна из главных целей в Браунсвилле. Поэтому его постараются убить или взять в плен. Он про опасность еще ничего не знает, но можно ему помочь. Только сделать это нужно аккуратно и своевременно. А потом через него, используя ветерана штурмовой пехоты как ступеньку, начать внедрение в семью Кампино. План есть, что делать нам известно. И хотя имеются шероховатости, которые придется допиливать в процессе, Надо рискнуть. Причем я намерен лично стать спасителем Сэма Чу. Соратники будут против, но если начинать игру, главной фигурой в ней придется стать мне».